Шел осторожно, как бы стараясь не нарушать новое, небесприятного для меня чувство равновесия жизни. Постоял просто так пару минут в какой-то очередище, чего раньше терпеть не мог из-за устоявшейся вони многолетнего унижения, которое несло от подобных людских скоплений. Ничего, подумал, стоять можно, раз все стоят. Не в крематории же очередь, а за коврами. Явился домой. Меня ждал обед с венцом. Котя примило суетилась. Сообщила, что вскоре поедет в Женеву, как новоизбранный член Всемирной организации «Врачи за предотвращение ядерной войны». Или что-то в этом роде. Меня все это мало трогало, то есть и вообще не задевало. Я и ел равнодушно, потому что одно дело, когда различаешь и смакуешь вкус бульончика, пирожка с мясом и рисом, цыпы под каким-то диковинным соусом, а главное — венца. Но когда все блюда на один вкус, тогда другое дело. Пожевываешь себе и подумываешь с некой иронической печалью о странной исторической необходимости поддерживать жизнь таким вот причудливо опоэтизированным образом. Изощренная рецептура блюд, десятки тысяч соусов, сотни специй, бесчисленное количество их смешений. Зачем? Ведь и лошади, и коровы одну траву жуют, а сил у них намного больше, чем у нас. Охрустывающих косточками цып и лопающих на десерт творожный торт с малиной. Зачем все это? Зачем? Надо упростить меню и перейти на служебный спирт. Теперь от него, очевидно, не будет разить античеловеческими добавками. Разумеется, мы с Котей залегли в кровать после просмотра информационной программы «Время». Кстати, когда диктор Кириллов сообщил, что комвольный комбинат имени 23-го съезда партии досрочно сдал государству 10-миллионный метр ткани, я только усмехнулся под испытующим взглядом Коти. До операции в мозгу меня просто выворачивало от омерзительного наигранного пафоса всех этих наших дикторов и от того, как они дают всем понять, что только служебный долг мешает им разрыдаться от волнения при сообщении о досрочно произведенном в Воронежской области ремонте сельхозинвентаря или о повышенных обязательствах, которые взяли на себя в преддверии. Ужас! Ужас! Но в тот вечер я равнодушно заглотил всю телебрехню, и мы залегли в кровать. Половое сношение с Котей произошло довольно физиологично, то есть формально, без частичного самозабвения и судорожного счастья постижения тайны соития с любимым человеком. Возможно, произошло это потому, что я не учуял, как всегда, чудного дикого веяния лаванды от постельного белья. Возможно. Но лучше оставить малосущественный разговор об интимной жизни. На работе все встретили меня с искренним воодушевлением. Спирта было вылокано рекордное количество. Пил я его, как безликую жидкость. Прилично закосел. На закуску слопали списанную из отдела изучения последствий усиления радиации жирную курицу. Ее не успели еще облучить. Зажарили курицу в фольге в керамической печи с картошкой, маслинами из еженедельного пайка шефа и лимоном. Пили и ели, рассуждая, что уж лучше нам первыми нанести однажды неотразимый ядерный удар по врагу, чем зевнуть и оказаться зажаренными в верхнем слое земли вместе с курицами, овцами и овощами. Раз попахивает исторической необходимостью атомной войны, то надо вдарить первыми. Один раз вдарить, принести в жертву массу не собственного народа. А уж потом наступит долгожданный мир, потом бросим все ресурсы на сельское хозяйство. Солжай сдадим, Сахарова подлечим и даже назначим президентом Содружества победителей».